Андрей, привітання. Вітання. Сябры, у чарговым выпуску літаратурных гутарак «Кантэкст» наш гость Андрэй Дудко. І ў студыі для вас працуе Тихон Чернікевіч. І ўсё вас, Сібарак. Андрэй Дудко нарадзіўся ў Слоніме ў 88-м годзе. Скончыў Будуір, працуе інжынерам. Піша прозу, пачынаючы з 2010 году. Скончыў школу маладога літаратара пры Саюзе беларускіх пісьменнікаў. Друкаваўся ў часопісах «Мінкульт», «Літраж», «Крещатик», «Хома Легендс». Призер конкурсу молодых критиков имя Адама Бабарекі, автор сборника оповеданий «Наша фабрика», книг «Поющие мусора» и романа «Последователь». Довольно долгий час молодые авторы, да, которые приходили в белорусскую литературу, были шмат, ну, частей за все, да, те великой колькости, назовем правильно, выходцами из филфаков, русских, белорусских и так далее. Да? То есть люди, начитавшиеся литературы, начинали писать литературу. У вас шлях, как выникает из биографии, трошку адрозны. Да? Навошта инженеру литература? Як занесла туды увогуле? Ну, наверное, я, может, поступил не на свою специальность, на самом деле, но... То есть душевый филолог? Нет, ну я скорее технарь, конечно. Я и прозу пишу как технарь. Читать любил всегда, с самого детства. Вот. Читал там лет с 5, наверное, самостоятельно. И уже тогда как-то понимал, спрашивал у мамы, а кто книги пишет? Она говорит, вот есть такие люди специальные, писатели. И мне вот уже тогда захотелось, вот, когда я читал еще какую-то детскую научную фантастику или сказки Андерсона и так далее, вот, писать самому. Ну вот и как-то пронес это желание через всю жизнь. И только вот... Когда появились компьютеры в моей жизни, там, компьютерные игры и так далее, и я что-то вот немного в бок ушел, несколько лет играл в игры, ничего не считал, и вот, наверное, поэтому поступил в БГУИР, стал инженером. Ну, ничего, зато у меня есть гражданская специальность хорошая, которая позволяет мне... Которая не каждый письменник, в принципе, может похвалиться. Да, до речи, вот какая именно специальность? БДУИР – это такая широкая... Я носина. Программирую, запускаю станки, вот... любого типа. На производство езжу в командировке по Беларуси, по Украине, по России. Вот. И... Можно сказать, что оттуда черпается вот то, что потом... У меня был один производственный роман. Когда-то Павел Антипов в 2014 году хотел издать его в издательстве «Логвинов». Уже была подготовлена корректура. Верстка, но почему-то до книги дело не дошло. Вот я его писал в резиденции, которую организовывал Пен-центр. Это как раз по мотивах працовных? Да, это чисто производственный роман такой. Прям вот, кто до конца не дочитывал, говорили, что даже похоже на соцреализм какой-то. Вельми прикольно, я не знаком с этим. А вот тут хотел про что сказать. Многие, кто, ну, у нашем в узком коле, знов-таки, людей, которые цікавятся литературой, читают вас у Фейсбуку, вы час от часу там нараджаеце замалёвачкі з вашых вот камандзіровак, да? Гэта ўсё рэальныя вот людзі, рэальныя сустрэчы, рэальныя пейзажы, назовем так. Ці ўсё ж такі гэта ўжо мастацкія творы? Ну, чтобы сделать что-то объектом искусства, всё равно нужна какая-то база. Поэтому, наверное, 90% реальныя. Ну, то есть вот там вот той самый глубинный народ, он есть, вот в России, в Беларуси, вот эти люди от сахи, от станка. Есть. Есть. Есть. Что, чем они живут вот зараз, в 21-м стагодзе? Да, вот мы читаем всякую, бывает, русскую сучасную литературу, там такая всякая сибирская хтонь, там синие алкоголики, там денатурата и все такое. Ну, это приукрашивают они реальность или приочерняют. Там обычные люди, как и у нас, которые живут простыми радостями потребления и в чем-то, может, слишком мало думают в своей жизни, слишком мало читают, анализируют. Поэтому ими, их умами, их телами пользуются какие-то более хитрые люди. То есть вот то, что есть автоматы с боярышником где-то в глубинце России, это легенда? Они есть, конечно, безусловно. Но у нас под каждым деревом в маленьких городах лежат упаковки от боярышника тоже. Просто автоматов нет. Автоматов нет, у нас аптека. Той же боярышник, просто автоматов нет. У нас в роли драгдилера выступает аптека. Слушайте, ну а народ темный, краде? То есть все, что писал Щедрин? Можно сказать и так. То есть приезжали, а станка нема. Нема, что на... То есть наладка станка не может быть проведена. Зависит от региона, от людей. Есть где-то, если брать Россию, там в Сибири получше, на Урале похуже. Где-то там и обувь украдут, не только. Слушайте, а белорусский человек и русский человек, про что так 200 год, 300 говорят, что они однольковые. Они однольковые? Нет, конечно. А в чем разница? Ну, не знаю. Это, нет, ну, правда, это только в сравнении можно как-то узнать. Мы более европейские какие-то. Все, то есть мы крадем только добрые обуты, а были и не будем? Нет, мы и плохой, ну, может, украдем. Все крадем, что плохо лежит. Но мы более европейские. Это выражается даже в желании, как мы хотим жить. И чем мы можем... довольствоваться. Какая граница самая низкая? То есть адрозненний умовно, короче, есть? Разумеется. А вот ты думаешь, что теперь там началась война и все такое, это отчувалось, что она может быть подтримана глубинным, да, русским народом? Да. Ну, потому что, во-первых, они все, вот, кто особенно активный телезритель такой, они вот действительно сидят, смотрят какие-то победы своей армии. Вот у них вот, ну, можно поставить себя на место этого человека. Он живет в самой большой стране в мире. Ему постоянно по телевидению рассказывают, показывают очень красивые картинки там про каких-то про танки, про вооружение, показывают очень плохие картинки про Запад, на котором он никогда не был. У него только этот информационный пузырь, в который не допускается ничего лишнего. И он начинает как-то очень серьезно этому подыгрывать. На заводах, где я был, там какие-то эти электрические коптерки, не знаю, увешаны были танками, самолетами, вырезанными из журналов и так далее. Они смотрят банальный какой-нибудь сериал «Менты-15», угу. И когда менты задерживают преступника, говорят, какие у нас классные менты. Ну вот. В таком духе. То есть они... У нас это было году 20 тому, не быто так. Але у нас танки висят только с Wargaming. Да, да. Ну, потому что мы ощущаем, что мы все-таки белорусы, у нас своя страна. И у нас в гимне написано, что мы белорусы. Мирные люди. Все верно. Андрей, вы сказали, что у дзяцінстве, в юнацтве много читали, шмат читали. Потом компьютер вас трошки на пэўны час отбил. Але что читали? Чем вы натхнялись? Просто приходу литературу, ну, все ж таки такую усвядомленную, это все равно некий бэкграунд, да? Что читалось? Все детство я читал только фантастику. Вообще, ну, а нет, не только жанровую литературу, потому что когда заканчивается фантастика, вот дома беру там детектив. Угу. Даже дамские романы читал. Если класс. Совсем. Ну, там, тем более, есть такие пикантные моменты. То есть вы читали все, что по-доброму, все, что траплялось под руку, да? Ну, из легкой литературы, угу. Да. На серьезную вообще не переходил никак. В определенный момент, значит, когда в рынок какой-то фантастики пришли всякие бракоделы, когда стало полно какой-то плохой русской фантастики, уже сложно было вылавливать какие-то шедевры, потому что я начинал с Рэя Брэдбери, Роберта Шекли, там лучшие какие-то новеллы Саймака, и это просто все очень сильно воздействовало. А потом какие-то там Ник Перумов или там Василий Головачев, и все меня отвернуло от литературы на несколько лет. А потом, ну, вошел через... То же, что и все, наверное, там «Сто лет одиночества», «Мастер и Маргарита», «Игра в классики», там «Игра в бисер». И поехал, уже стал читать серьезную литературу с интересом, там целые миры разные. Ну, вот, если взять вот эти книги, которые перед нами теперь, на что они ориентовались, так, хотя бы абстрактно, когда написались, на кого, на некие имена, может быть, их несколько? Ну, во-первых, так как я пишу по-русски, да, учился я у русскоязычных писателей, вот там Гоголь, Булгаков и так далее, вот это гоголевская как бы ответвление, а ориентировался, ну, есть что-то похожее и в англоязычной литературе, например, там Фицджеральд, Хемингуэй. Ну, я как-то ориентировался на какой-нибудь, так, держал в уме идеал, такой крепкий роман какого-нибудь англосакса, там, не знаю. Но, але, коли мы говорим про эту книгу, сябры, а тут у нас, коли это не ведаю, всем бачно, свежий, апошний твор, последователь, тут сзаду написано, что это не что иншее, як роман які адсылае да Дон Кіхота і Санчо Панцы. А Сервантеса вы не ўзгадалі. Такая, што тут з вось гэтым? Сервантес – это был просто первы імпульс к напісанню. Я чытал Дона Кіхота, перечитывал, ну, с детского возраста впервые, так уже серьезно. И, значит, мне просто захотелось узнать, что будет, если я напишу историю от лица Санчо Пансы в Слониме в наше время, ну или условно наше время, там 90-е нулевые, вот, что мне будет рассказать на этот сюжет. Я просто взял как такую болванку, там не похоже на Дона Кихота ни в коем случае, ну и вообще передирать его слишком сильно было бы уже глупостью, потому что время изменилось. Кто главный герой, раз мы вышли на роман, давайте про роман. Хто галоўны герой? Чаму паслядоўнік, паслядаваць, ну, чаму тут паслядаваць? Патэнцыйнаму пакупніку. Да, потому что Санчо Панса, в первую очередь, паслядаваць Дона Кіхота. То есть городской сумасшедший, слонімский. Так. Значит, проявляет свое сумасшествие. Вот, занимается, вот первая часть называется «Просветительские практики», занимается, значит, всякими глупостями, и так бы оно все и закончилось, если бы не нашелся вот человек в своем уме, скажем так, имеющий способность адекватно как-то действовать, который начал ему помогать, то есть как-то дадаистские какие-то у них такие приколы длятся всю первую часть, а потом выходит уже в другую плоскость и заканчивается, чем не скажу, но все говорят, что концовка хорошая и способна. То есть треба читать. Не будем спойлеры. Да. Послушайте, ну давайте так, вот я знову-таки, начитавшись вас у вашем же открытым официальным, или можно так сказать, авторским фейсбуку, почитал такие интригованные штуки, да, что главный герой Толик, а им Толик там, да? Толик такі, ну, па-хорошаму, добры вар'ят, які там робіць бог ведае што. Ругаецца матам, што называецца, п'е ўсё, што гарыць. І... Он не п'ющы. І крыўдзіць парасят, каб там успрымае, невядома, за нейкіх пачвар. То есть, ну, гэта што, фантасмагоры ўсё ж такі? То есть, не трэба шукаць сланімчанам реалі слонім любіць? Здесь чуть-чуть они есть, но вообще нет, не нужно. Да. Реалии прям не... Ну, главный герой работает на мясокомбинате, на линии, которая производит пельмени. Это, наверное, вот реалия слонимская. То есть, он делает пельмени слонями. Действительно, есть мясокомбинат, в котором делаются пельмени. Здесь прям они потом их будут есть. Я узгадываю пирожок, потому что мы все пельмени в этом мире, сказал Олегу Николай. Ось вернемся до попереднего трошечки питания, до школы, до вогуле супольностей. Накольки важно было ось вам, як такому уже больш-менш нормально начитаному человеку, там с великим досвідом и книжными полициями за плечима, адукацыямі і так далей, уваходзіць у літаратуру, ось, стасавацца з літаратарамі. Наколькі цікава было вучыцца ў школе маладого літаратара таксама? Што гэта дае ўвогуле? В школе маладого літаратара было очень интересно учиться. Я всем рекомендую, если школа будет продолжать жить, кто колебался или считает, значит, что усвоил хорошо мачистский миф о том, что каждый художник, он, значит, ему ничего это не надо, он свободен. Ну, я отнесся проще. Там есть всегда аудитория, которая будет читать все, что ты пишешь, поэтому это позволит серьезнее относиться к каждому написанному слову, потому что если ты пишешь в стол, ты можешь себе позволить ошибаться, а когда ты знаешь, что ты принесешь рассказ, и его завтра же прочитает 15 человек, из них 3 преподавателя, и могут как бы разнести, покритиковать, то ты сразу как-то находишь внутренние резервы быть лучше, чем... Быть сегодня лучше, чем вчера, и завтра лучше, чем сегодня. Поэтому, в принципе, на меня школа повлияла очень хорошо. Я как-то выровнял стиль. Как-то до этого писал и игрался со стилями. А сейчас я, ну, как-то научился сам себя редактировать со страшной скоростью, вот, за год. И, ну, и вышел уже таким более лучшим писателем из школы. А так, ну, со школы мы продолжаем дружить вот с Антосем Уласенко. У него тоже вышла книга, которую... Вот мы этот роман и Антось свою «Куканью» мы писали для пункта «Адлика» на втором году школы, но уже серия на какое-то время прекратила свое существование, поэтому мы издавали другим способом. Но вот мы с ним продолжаем общаться. В принципе, конечно, вот школа дала літаратурных как бы друзей і так далее. Ну, мы спадзяемся пабачыць у гасцях Антося Ўласенку, калі атрымаюцца, сыдуцца зоркі, што называецца, магчыма, будзе і гэты аўтар, пра якога сёння наш госць гаворыць. Хто вас натхняе, хто крытык, хто, каму вы чытаеце гэта, ці гэта калектыўны вось гэты розум Фейсбука умоўна, да, ці сацсетак, ці ўсё ж такі ёсць персанальна важныя людзі, якія кантралююць працэс, да, скажам так, садзіся, Андрэй, пішы, прачытай, Андрэй, што напісаў і так далей. Ну, нет, я пішу в основном для сябе, только чтобы парадаваць сябе. Чтобы... То есть это кайф просто? Да, конечно. Это самый лучший кайф, доступный человеку. Закон. Легально. Легально, я имею в виду. Он лучше и нелегальных всех способов, я думаю. Слушайте, ну вот с того, что я поспеваю отловить, да, на просторах интернета, отгуки становчие. А сустракались с такой разгромной критикой, к шталту. Андрей, дорогий ты мой человек, ёлы-палы, что это такое? Ну... Прям разгромной нет, наверное, люди, которые могли бы громить, они просто не дочитывали, откладывали книгу. Владимир Степан пожурил меня немножко, сказал, ну что, значит, еще не готова романная форма, она отлита немного, как-то неправильно. Он, наверное, и не дочитал, ему скучно стало. Ну, То есть в отгук был, скажем так, с долей критики, да? Ну, конечно. А наколькі важна, у прынцыпе, слухаць? Ёсць жа людзі, которые говорят, ребята, да давайте не будзем. Заўсёды знойдуцца тыя, хто пакрытыкуе. Калі б кожны пісьменнік чакаў толькі добрай крытыкі, не было б кніг. Ні ў Хемінгуэя не было б кніг, не ведаю, ну, ні ў нобелістаў ніякіх. Можа быць, дано его, лупіць і лупіць. Вкус, как бы, должен быць всегда, правильно. Это всё дело вкуса. Наверное, найдуцца людзі з плохім вкусам, которые будуць чытаць очень плохую літаратуру. Хотя я не знаю, зачем они это делают. Они, может, это делают тоже только, чтобы там по субботам собираться, брать плохую книжку, им был повод для встречи. А так здравомыслящего человека, который просто плохую литературу будет читать, там, ну, сложно найти. Поэтому, конечно, надо стараться, чтобы было лучше. Расти есть... Всегда над собой. Да. Я чаму спытаў, вы ведаеце, просто вот тое пакаленне, пра якое я ў пачатку размовы казаў, філфакаўцаў, людзей начытаных, прыціснутых аўтарытэтамі і так далей, вельмі доўга, часам, да, асабліва раней, ну вось ішло да гэтай першай кнігі, да, яно хадзіла ў вечных гэтых падлетках, ўжо чалавеку 45 гадоў, ён усё збірае там гэтыя свае 3,5, таму што ён таго чытае, гэтага чытае, слухае ўсю крытыку. І ўрэшце, калі ён наважваецца, да, напісаць, выдаць сваю кнігу, аказваецца, што это трэба было зрабіць сапраўды 20 год таму. І на 20-гадовы ўзрост это было б супер. На 45 это зноў не то. Ён ідзе ментальна страляецца з пісталета. І разумееце, пра што я? Да. Ну, тут нужна золотая середина. Важно не пересушить, конечно. 10 лет над книгой не работать. Ну, смотря, если ты уже зрелый художник. Во-первых, в возрасте 20-40 лет и организм меняется физически. Как убачить, вот, что художник созрел? Как узнать? Ну, девочка созрела, там у Земфиры было. В 50 лет, наверное, зрелый человек, правильно? Если он не стал художником к 50 годам, вряд ли он станет дальше. К 60? Уже планка поднялась. Ну, к 60. Не, я по-доброму заздрошу. Я это все кажу не у критику знову-таки, а с полным гумором. Чему? У меня узгадывается персональная история. Я не памятаю год, але умовно, короче, я сустрел в переходе неким там в городе Адама Глобуса, да, мы были уже знакомые, я с таким певной долей пиетету до его, что есть привитание, и он каже, Сева, там, что там робишь? Я кажу, вот читаю, там, кшталту. А я ледь не читал, в той час я гоную там некую книгу, там, якая вышла, и я что с ним начинаю там так сбивчиво расповедать. И он такий, добра, а еще что? Я кажу, еще вот это читаю. Так само он послухал Хелину там и каже, а писать ты коли плануешь? Я кажу, в сенсе. Он кажет, ну так час пройдет, ты будешь всех читать, ты их всех не прочитаешь. Ты ж писать починай. И я пошел и думаю, что, ну, в каждом жарте есть доля жарта. Вот. И за читанием, когда ты хочешь писать, все ж таки, неколи надо починать писать самому. А у вас уже книжек вот тут гора. Супер! А можа вось гэта такая недастатковасць крытыкі, там не выклікае адчуванне, што тут, можа быць, няма гэтага чытача, для якога працуе рускамоўная літаратура Беларусі, напрыклад. Ці ўвогуле гэтая праблема неяк вас вярэдзіць, турбуе, в прынцыпе? Ці адчуваеце вы там так камфортна, в прынцыпе, в гэтай сітуацыі? Ну, хацелось бы, наверна, ну, всем беларускім пісацелям, наверна, ну, почти всем хотелось бы больше читателей, но у меня находятся читатели, я ощущаю себя комфортно, в принципе. Многие, если вы говорите про русскоязычных сейчас, они уходят в Россию. Такого ожидания не было? Ну, нет, не особенно. Мне хотелось всегда издать книгу здесь. Я вот отчасти за этим и в школу тоже пошел, чтобы в пункте Адлика, и вышел мой роман, над которым я тогда работал. Ну, вот меня больше почему-то интересует родная аудитория. И вот тут мы выходим на сакраментальное питание, вечное питание, ну и для многих питание болючее. Что есть белорусская русскомовная литература? Вот як, где ей место, что это, як с этим жить, як с этим быть, это некая проблема, да, тих это, я не ведаю. Это вовремя не проблема. Да, тих это не проблема, тих это стигмата, которую ты носишь по-любому, тих что, кто ты? Ну, не знаю, сложно сказать, у нее действительно странный статус. Она, конечно, больше относится к русской литературе, потому что и в России охотно издают, охотно пишут на обложках белорусских авторов, которые говорят, это белорусская литература, пишут явление русской литературы. Издаются русскоязычные авторы в российских журналах, участвуют в российских премиях. Угу. То есть выглядит как русская литература, пахнет как русская литература. Но? Ну, на какой-то процент она белорусская. В чем белорусская? В сюжете? Если человек пишет про Беларусь, например, белорусские города хотя бы, белорусские там здания, не знаю, белорусские деньги. Белорусские пельмени. Ну, это более белорусская литература, чем если это в Сибири, да, в каком-нибудь ГУЛАГе. Добро. А питание мовы не в сенсе белорусской-русской, а русский-белорусский. Он такой же, как русский-русский. В смысле, могу я, читаючи Андрея Дудко по-русски, зразуметь, что, не читаючи биографию, что это белорусский автор? Вы корыстаетесь некими лексичными здобытками, формами некими нашими? Некими нашими мой первый редактор Павел Антипов, вот когда неизданный роман редактировал, он все белорусизмы подчеркивал. Вот. Поэтому, наверное, пришлось избавиться, поэтому теперь нет. Так, а может, в этом же и был, вот, порылась. Может быть, может быть. То есть он робил это таким рафинованным русским? Да. Не хотелось бы Николе Васильевичу, как Мартинович, там, взять, заробить перекладное? Хотелось. Прийти до Тихона Черникельского, Тихон дорогой. Очень хотелось. И до Антося. До Антося, мы с Антосием. Нет, так вот миновито. И просто и лупить на два фронты спокойно. Я за свои деньги не хочу издаваться просто, понимаете? Мне сложно создать. Можно за деньги Антося. За деньги Антося. Антось, простите, сейчас последний хлеб без соли там доедает. Слушайте, не-не, но это питание. Соли уже в крамах. Питание Тихона, при тем, при усим, вельми актуальное, потому что многие протоптали эту стежку. Будем открыто казать. И узгадывали Виктора Мартиновича, это не секрет. Он очень правильно сделал. Он в этом плане молодец. Всем русскоязычным авторам надо брать с него пример. А не сникая вот то самое магическое? Ну вот возьмусь я, да, мы вот психанем и перекладем. И это будет последовник, но это будет Андрей Дудко в душках там, Всеволод Стебурак. Не сникни автор за перекладом? Думаю, нет. Будет, наоборот, интересно. Если хорошо все сделать. То бок до перекладной, скажем так, вот этой сферы ставитесь становчу. Просто не пришел, скажем, час, например. Да. Отрымать пару премий в России, белорусы, а белорусы любят то, что похвалили соседи. Очень любят. Очень. Причем неважно где, где-нибудь, но не да, дома. Да. И он сказал, черт возьми, у нас же Андрей Дудко есть. А ну-ка мы прокладем. У нас была книга «Собаки Европы», так, которая взяла книгу года. Так. Которая получила премию благодарных читателей, так, про которую написал каждый критик, который в состоянии был писать или в Фейсбук, или где-то. И которая прошла в какой-то непонятный шорт-лист какой-то российской премии, и автор сказал, что в России она принята лучше, чем в Беларуси. Тут ничего не поделаешь, я не знаю почему. Вот. Любит наш человек Россию? Да. Был такой выпадок, когда вам захотелось, может быть, в той же школе, да, типа под уплывом сябра, приятеля, типа просто некое натхнение того же Степана, попробовать писать по-белорусски? Было. Что там? До сих пор остается. У меня, понимаете, когда приходит произведение, рождается, оно уже, ну, понятно будет, на каком языке, стиль и так далее. У меня есть планы для, например, рассказа на белорусском языке, для повести на белорусском языке. Надо. То есть прийти свой час на это, я так? Думаю, да. А кто вас с белорусских авторов еще цікавить? Вы сгадали Степана, сказали вельми ухвально, приемно про Антося Власенко, молодого автора. А кого вот вам самому, ну, цікаво читать? Ну, Степана цікаво. У него вот две последние книги, там, одна другой лучше, вот «Одна копейка» хвалит. То есть они читаются. Это проза такая очень высокого уровня, наверное, на этом уровне кто-то, может, еще пишет, вот, а лучше как бы никого и нет, в принципе. А вот, например, что будет, когда перекласти Степана на русскую мову? Зрозумею, русский читаешь? Это сюжеты близкие? Это новая тематика, да? Ну, Степан станет проще, во-первых. Да? Он будет не настолько глубок, потому что там именно у него миниатюры, поэтому выбор каждого слова имеет вес. И переводное слово будет просто не настолько красивым, ну, не настолько удачным. Только в романе, когда перекласти, будет простей? Да, да. Да, ось у нас тепер якби нові повіви в плані ввогуле друкарської справи. Там видавці кажуть, що все більш проблемно видавати книги. Хтось тобто, каже, що вже папера скоро скончиться і будемо виключно на шкловській жовтій робити все. Ну, ось тобок видання пригожі, файне, паперове. Може бути, хутко сидуть. У вас є досвід видавання у інтернеті. Наскільки це рівнозначні речі? Ну, электронные издания покупают гораздо хуже, по моему опыту. Как-то почему-то читателям вот, важно как-то все-таки иметь объект, а файл ты скачал. У нас, может, не принято, люди как-то так относятся. Есть люди, которые говорят, что они читают только электронные, но основное количество читателей остаются на бумаге, то есть остаются с бумагой, и поэтому... Я не знаю, если уйдет бумажная книга, сколько будет читателей у электронных. Наверное, еще меньше. Але ж это, в принципе, больше свободная простора. То бок там не треба лицензия державы, грубо кажучи, там. Можно вообще файл док бросать в Facebook и все. Это. Но не солидно, да. Хочется, наверное, людям, чтобы... То бок что с тебя не спрацовывая крышечку. Да, да, да, да. Когда кто-то, кроме тебя, это еще презентует, читатель видит, что эта книга, наверное, чуть-чуть лучше, чем ты сам о ней думаешь. Что там что-то есть, что можно почитать. Ну, вот не могу не задать питание. Кто читач ваш? Метовая аудитория. Вот одни говорят, я пишу там, для всех своечинников. То есть, говорят, это только для обранных. Кто читач? Ну, у меня нет ответа. Я пишу только для себя и, видимо, для тех, кто, у кого вкус похож как-то на мой, наверное. Поважанные глядачи, поважанные слухачи, все, кто сочит за нашим проектом «Контекст», сегодня у нас в гостях был Андрей Дудко. Мы разговаривали про, серед іншого, про книгу «Последователь». Эту книжку, до речи, можно еще физично шукать, знайти? Да, где? Наклад зник уже. Есть люди, которые захотят погортать ее, почитать после нашей разговора? Например. Я не знаю, как сейчас обстоит дело вот в этих российских типографиях. Это вообще печать по требованию, поэтому ее можно заказать на Wildberries или на сайте Readero. Тобок до замовить. То есть, когда появится там ожидание, одна, две, три, десять. Тобок теоретично, когда вы зададите всем этой книжку, можно почитать. Ну, мы познакомились с автором. Для многих мы, надеемся, открыли интересное новое имя. Будем чекать от нашего гостя новых книг и интересных баек про подорожье у Фейсбучку, где мы вас читаем. Дякую. Спасибо. Дякую. Роман «Последователь», фрагмент из главы «Гогольянец». Писатель был в стельку пьян, готов, как у нас говорят. Я тоже успел напиться, но текст одной небольшой басни мог еще связать. Он же почти не стоял на ногах. Рухнул ко мне на диван и забрал книжку. Давай вместе почитаем. Прочитал неразборчиво пару строк и кинул книжку на стол. «Макулатура», — говорит, — «пошли другого чего-нибудь найдем». Держась за стеллажи, ушел в ряды. Я потащился за ним. «Каждый день пишу», — говорил он, не останавливаясь и не глядя на меня. «Каждый день хочу заставить мусорку на плечах что-то сделать». «Нет, не просто что-то, а что-то, понимаешь? Заставить ее стать космическим ведром, а она не слушается». Он свернул направо и пошел по другому ряду, опираясь на книги. «Люди — это биологические автоматы с глубокой обратной связью. И вот эта глубокая обратная связь возомнила себя разумом. А ведь до настоящего разума людям далеко. Если бы они были разумны, никто бы не убивал, не ругался, не кричал, не верил в чепуху, не писал плохих книжек. Как ее заставить?» — спросил вдруг, повернувшись. «Кого? Мусорку?» «Не знаю», — говорю, — «сам над этим работаю». Он снова свернул и пошел вперед, ведя палец по корешкам. Сознание, как известно, продолжал он, имеет форму колбаски. Ну или любую другую, неважно. Нужно как-то вообразить. А люди варвары, варварские миры. Люди миры, ты же понимаешь, а каждый врывается, как варвар, в другой мир, чтобы вылепить из него себя. И все вокруг, каждый предмет вокруг человека, каждая вещь старается вылепить саму себя из этой колбаски. Вылепить свое отражение или свой образ. И вот они лепят и лепят постоянно, атакуют со всех сторон. Она податливая, как пластилин, и все лепят из тебя себя, а ты не хочешь. Это твое естественное право на свободу, не быть вылепленным в более сильного. Только это право невозможно ни до кого донести. Мы дошли до стены и побрели вдоль нее. Я понимаю, о чем ты говорю. У нас с Толиком так же, он меня изменил. Писатель посмотрел на меня мутным взглядом. Само собой, говорит, а ты его. Осмотрелся и показал рукой вперед. Нам туда. Мы же и так туда идем. Вот и правильно. Он продолжил идти, держась рукой за стену. Гениальный писатель, прежде всего, гениальный знаток восприятия. Он именно с этой лепкой работает. Чтобы проникнуть в читателя и лепить сюжет внутри него, нужно подстроиться под восприятие. Тогда можно зайти максимально глубоко. Значит, все хорошее в прозе отображает структуру восприятия. Искусство – просто расставление зеркал, маленьких, угловатых, неровно отрезанных. Зеркал, отображающих реальность и под углом передающих ее в читателя. Автор должен поместиться в своем романе и оттуда описывать, как там все происходит. Он должен подыскать отмычку к каждому замку, ковыряться в нем, пока не услышит щелчок. Нужно действовать над каждым предложением, всеми четырьмя руками. Одной подвинуть такое слово, другой опустить это, третий подобрать синоним, лучше входящий в ритм. Высшая ладонь литературы касается иногда даже самого слабого, если он хоть раз сильно этого захотел. Мы свернули в ряд, который был темнее остальных. Над ним перегорели все лампы. «Писательство делается конструкциями», — продолжал писатель. «Ты делаешь набор конструкций, на которых расставляешь слова, создаешь свой принцип в рамках одного произведения и следуешь ему. Это называется стиль. Но создав однажды удачную конструкцию, большинство писателей останавливаются. Они не создают конструкций и пишут по привычке. Забывают, что писательство — это битва со стенами, заслоняющими путь к прозе. Это наш большой, медленный писательский бог. Наш короткий бог. Чтобы достичь совершенной прозы, нужно самому стать совершенным, уничтожить в себе все препятствия. Творчество — это саморазрушение вверх». Он сел на пол посреди ряда и схватил с нижней полки зеленую книгу. «Тебя-то я искал, моя ты вредная, моя ты хорошая». Обнял ее, лег и свернулся калачиком, после чего мгновенно заснул.